Часть третья. Норфолкская рапсодия номер один. Зима. Глава десятая. «Называется Норфолкская рапсодия номер один», — сообщил таксист. «Автор Ральф Вуан Уильямс. Красиво, правда?» Я услышал ее по классике FM, а потом пошел и купил диск. «Хотите, сделаю погромче?» «Спасибо, не надо», — отказался Пол. О музыке, доносившейся из приемника, он спросил только потому, что на прошлой неделе общался с ягозливой молодой особой из Independent, которая потом в своей статье о Поле написала, между прочим, следующее. «Такое впечатление, будто он живет в абсолютно непроницаемой оболочке, полностью поглощенной собой и не способной проявить подлинный интерес к другим людям». «Но вот, пожалуйста, сумел же он разговорить таксиста, и теперь, сдается, парня не заткнуть». «Вы вообще знаете этого композитора? Очень хороший, ей-богу. Его часто пускают по классике FM. У него есть такая вещь — жаворонок воспаряющий, просто фантастика. Она записана на этом диске следом за рапсодией. Когда скрипки вступают, ты прямо видишь, как птица взлетает в небо. Нет, честно, реально видишь. Когда звучит эта музыка, я закрываю глаза. И словно я опять в Саутдаунсе, в старом коттедже моей мамы. Я оттуда родом, понимаете, из Австралии. Ясное дело, за рулем я глаз не закрываю. Это было бы стрёмно, да? Это я так, метафорически сказал. Но в наше время, когда ведешь машину по Лондону, нужно что-то успокоительное. Движение просто атас. Нужно как-то расслабиться. Иначе я рехнусь нафиг. Был бы я дома, замахнул бы стаканчик другой австралийского шираза или чего-нибудь еще мягкого, фруктового. Но не напиваться же за рулем, верно? 49. Пол Траккалей. Депутат парламента. После повторного избрания в парламент карьера мистера Траккалея неуклонно идет вверх. Частые выступления на радио и телевидении сделали его одним из самых узнаваемых лиц среди новых лейбористов, а его костюмы с каждым появлением на экране становятся все элегантнее. Итоги работы возглавляемой им комиссии по бизнесу и общественным инициативам, сулящие немало интересного, пока не подведены. Но эта деятельность, вероятно, укрепит его позиции лидера правого крыла партии. На Поле Траккалее костюм от Килгура, минимальная цена 2300 фунтов, и белая рубашка из хлопка от Александра Маккуина, 170 фунтов. Отрывок из журнального очерка «50 самых интересных мужчин Британии», декабрь 2002 года. Выбравшись из такси, Пол обнаружил, что у ресторана в два ряда выстроились фотографы, образуя нечто вроде аллеи, по которой ему и придется идти. Красная ковровая дорожка отсутствовала, но чувствовалось, что она была бы здесь весьма кстати. Когда такси отъехало, Пол поправил галстук, пригладил волосы, затем сделал шаг вперед и вдруг застеснялся. Он старался двигаться с кошачьей грацией модели на подиуме, но был почему-то уверен, что руки и ноги болтаются каждая сама по себе, самым дурацким образом пародируя его обычную походку. Пол улыбнулся налево, улыбнулся направо, не желая, чтобы про него подумали, будто он не привык к такого рода вниманию. Но зря он волновался. Никто из дюжины слишком папарацци не потрудился направить на него камеру, а вспышки так и не рассыпались вокруг него бенгальским огнем. Когда он уже взялся за дверную ручку, к ресторану подкатил белый длинный лимузин, из которого вышла молодая пара лет 20 с небольшим. Парень в мотоциклетных очках и с модной щетиной, девушка в почти несуществующем платье, собранном из трех очень небольших муслиновых платков. Пол понятия не имел, кто они такие, но фотографы прямо-таки взбесились и, едва не сбив его с ног, бросились к лимузину, поднимая над головой камеры. В этом ресторане, на углу Кингсвея и Олдвича, Пол бывал и раньше. Он регулярно встречался здесь с журналистами, чтобы побеседовать без протокола за стейком, устричным пирогом или жареной цесаркой. Сегодня, однако, ресторан преобразился. Столики убрали, а стены зависели плакатами с логотипом журнала во весь лист и приветствиями приглашенным на вечеринку 50 самых интересных мужчин Британии. Свет приглушили до такой степени, что гостям приходилось на ощупь в сумеречной мгле находить дорогу к бару. Колонки же врубили на полную мощность, и они так фанили, что музыка могла быть любой. Никто бы все равно не понял, что играют. Пол слышал лишь мерный стук ударных и заунывную, скрипучую бас-гитару. Звук вибрировал с такой силой, что по телу пробегала дрожь. Пол надеялся довольно безосновательно встретить здесь знакомых, но, пробираясь сквозь группки орущих людей, он очень скоро сообразил, что вряд ли кто-нибудь из его неформального или политического круга общения окажется на этой вечеринке. А если бы и оказались в толпе и темноте, он не смог бы их отыскать. Не желая провести вечер в унизительной изоляции, Пол решил влиться в одну из небольших, хорошо одетых, обособленных компаний, группировавшихся вокруг него. Но как это сделать? И вообще, кто эти люди? Большинство выглядело лет на 10 моложе Пола. Мужчины держались раскованнее, чем он, и обладали более яркой внешностью. У женщин сплошь шикарных блондинок в облегающих черных платьях был скучающий вид. Вероятно, многие из присутствовавших работали в журнале в том или ином качестве. Который из них редактор? Именно от него Пол получил письменные персональные поздравления с попаданием в список. Это был престижный, глянцевый мужской журнал с обширной молодой аудиторией. И Пол хотел поблагодарить редактора за письмо, а затем, используя выражение благодарности как стартовую позицию, завязать беседу. Но он знать не знал, как этот человек выглядит. На крайний случай у Пола был запасной вариант, которому он надеялся, и ему не придется прибегать. Всегда можно поболтать с Дугом Андертоном. Дуг тоже был в списке. И к изрядной досаде Пола значительно выше, чем он сам, под номером 29. Но Андертона нигде не было видно. Возможно, он пренебрег приглашением. Пол направился в бар, где вооружился шампанским. Шампанское было бесплатным, и кому-то пришла в голову блестящая идея разливать его в высокие стаканы и пить через соломинку. В такой сервировке шампанское казалось жуткой гадостью. Выкинув соломинку, Пол принялся озираться, уже чуть ли не с отчаянием. В конце концов он прибился к пожилому мужчине в роговых очках с седыми волнистыми волосами, стоявшему в углу с женщиной, судя по всему, его женой. У дамы был тугой перманент, а ее костюм, похоже, вел свою родословную от Маркса и Спенсера. Оба, и он, и она, выглядели растерянными и даже испуганными окружением, в которое угодили. Но уж этот никак не может быть одним из пяти десятков самых интересных мужчин Британии, — подумал Пол. Седовласый походил на деревенского почтальона, приехавшего с женой на экскурсию в столицу, но вместо того, чтобы смотреть кошек, они, отстав от тургруппы, по ошибке забрели на журнальную презентацию. И все-таки Пол решил попытать счастье. «Пол Траккалей», — представился он. «Номер 49. А! Очень рад познакомиться!» Седовласый обрадованно пожал Полу руку. «Профессор Джон Копланд, Эдинбургский университет, номер 17. «17-й?» Пол остолбенел. «Как хорошо, что вы к нам подошли, — сказала жена профессора Копланда. — Мы здесь словно рыба, выброшенная на берег». Выяснилось, что профессор Копланд — один из ведущих британских генетиков и автор нескольких научных бестселлеров. К несчастью, Пол никогда о нем не слыхал и в генетике ничего не смыслил. Поэтому беседа, которую они умудрились растянуть на полчаса, прилагая неимоверные трехсторонние усилия, ограничилась общими местами. Профессорская пара с интересом выслушала мнение Пола о грядущем вторжении в Ирак. Они читали его газетные статьи, но так и не поняли, к какому лагерю он принадлежит, военному или антивоенному. Полу не удалось развеять их недоумение. По правде сказать, это был первый случай, когда его преданность партийному руководству дала трещину. Но он избегал говорить об этом как на публике, так и в узком кругу. С одной стороны, он чувствовал себя в неоплатном долгу перед партией, на волне успеха которой в 1997 году въехал в парламент. С другой — политический и нравственный инстинкт подсказывал, что иракская авантюра опрометчива и опасна, что она выходит за рамки международного права и скорее спровоцирует, чем предотвратит всплеск терроризма. Он не понимал, почему премьер-министр, суждением которого по прочим вопросам он всем сердцем доверял, столь крепко держится за военный вариант развития событий. Пол был озадачен, и это обстоятельство смущало его больше всего. В силу своего характера он не любил гадать. Пол во всем предпочитал ясность. «Что ж, было очень приятно с вами побеседовать», — сказала жена профессора Копланда в конце чересчур затянувшейся паузы, недвусмысленно просигнализировавший, что все доступные темы для разговора исчерпаны. Взгляд ее мужа начинал стекленеть. «Мы, пожалуй, пойдем. Этот праздник не совсем то, к чему мы привыкли. Счастлив был познакомиться», — попрощался Пол. И когда они ушли, оставив его опять в одиночестве скитаться по залу, украдкой подслушивая, о чем болтает неприступная молодежь, он почувствовал себя обездоленным. Спас его не прошло и полминуты. Нежданный возглас. «Пол Траккалей, если не ошибаюсь?» Пол обернулся. Человека, стоявшего перед ним, он не узнал, хотя вроде бы где-то он уже его видел. В течение рабочей недели Пол встречался с сотнями людей. Наверное, и с этим пересекался ненадолго. Мужчиной слегка за 30, с бородкой, клинышком и бритой головой, призванный, вероятно, скрыть начинающееся облысение. «Здравствуйте», — неуверенно произнес Пол. «Простите, но я...» Мужчина представился, напомнив, что они встречались 3 года назад на комедийной телепередаче для эрудитов, которую он продюсировал. Пол тогда впервые появился на экране, но фурора не произвел, мягко выражаясь. Как бы то ни было, с той поры оба далеко продвинулись. Бритый мужчина руководил ныне независимой постановочной компанией на канале 4. И на 2-м канале BBC с успехом показывали 2 его ситкома. И еще полдюжины проектов находились в работе. Эти достижения позволили журналу поставить продюсера на 14-ю строчку в рейтинге самых интересных мужчин Британии. «А я 49-й», — буркнул Пол. Журнальная статистика уже перестала его радовать. Было бы куда приятнее пообщаться с номером 50, но Пол не помнил, кто это. «Вы здесь один?» — спросил продюсер. «Да. Сьюзан с удовольствием бы пришла. Моя жена, то есть. Но дети, сами понимаете». Продюсер кивнул. Он не понимал. Детей у него не было. А кроме того, Пол солгал. Он ни словом не обмолвился с Сьюзен, что собирается на вечеринку. Вместо жены он позвал с собой Ягозу из «Индепендент», но та не ответила ни на одно из его писем. «Гуляют вовсю, да?» — сказал продюсер. «Бог знает, кто все эти люди. Настоящий бедлам», — согласился Пол. «Я просто валюсь с ног. Надо срочно перекусить», — хватаясь за соломинку, поскольку мысль о том, чтобы отправиться в ресторан одному, либо вернуться домой и заказать еду на вынос, представлялась невыносимой, он с некоторой натугой спросил: «Вы не против составить мне компанию?» «Похоже, мы единственные одиночки на этой вечеринке». «Почему бы не держаться вместе?» «Спасибо», — поблагодарил продюсер, — «но на самом деле я тут не один». И в этот момент его спутница, вернувшаяся из туалета, встала рядом с ним. Как ни поразительно, но Мальвина была еще стройнее, чем Пол ее помнил. И еще бледнее. Черноту волос она разбавила красными прядями, а под глазами у нее полумесяцами растеклась тушь, отчего казалось, что она страдает бессонницей. На ней было черное шифоновое платье, сквозь которое просвечивал тонкий молочно-белый силуэт. Во взгляде, который она бросила на него в первую долю секунды, Пол заметил вспышку дикой паники, но мерцание было немедленно погашено. Откашлившись, Мальвина приняла светскую позу, прижав сумочку обеими руками к талии. «Здравствуй», — поздоровалась она без каких-либо эмоций в голосе и повернулась к продюсеру, наблюдавшему за ними с вялым любопытством. «Мы с Полом когда-то вместе работали. Припоминаешь?» «Ах, да!» — отозвался продюсер. «Конечно». «Не принесешь шампанского?» «Не церемонись», — попросила своего спутника Мальвина. Продюсер кивнул и, осведомившись у Пола, не хочет ли он тоже выпить, отправился в бар за тремя бокалами. Похоже, он привык выполнять такие приказы. «Что ж», — сказала Мальвина, когда они остались одни посреди толпы, продолжавшей отчаянно шуметь и пьянеть. «Как ты поживал все это время?» «Хорошо», — ответил Пол. «У меня все хорошо». А потом спросил: «Ты знала, что я сегодня буду здесь?» Мальвина махнула рукой, подразумевая «нет». «Ты ведь в списке?» «Поздравляю». «Спасибо». Оба помолчали. «У тебя теперь еще одна дочь, насколько мне известно». «Да, верно. В апреле ей исполнится 2 года. Время несется вскачь». «Сьюзан здесь?» «Нет, нет». Пол пристально смотрел на Мальвину, пытаясь прочесть хоть что-нибудь в ее глазах, но потерпел неудачу. «Я много думал о тебе». Мальвина впервые взглянула ему прямо в лицо. «Правда?» — Пол кивнул. «Однако ни разу не позвонил», — констатировала она с равнодушным упреком. «Ты запретила». «Я делал, как ты велела». «Ты сказала, — напомнил он, — что мы не сможем быть друзьями, пока не... пока все это не пройдет». Мальвина отвернулась. «У тебя прошло?» Она покачала головой. «Не думаю». Пол на секунду опешил. Он ожидал услышать совсем иное, и теперь получалось, что беседу пора сворачивать. «О чем тут еще можно говорить?» «Знаешь», — пробормотал он, — «если честно, этот раут меня слегка достал. Я как раз собирался уходить». И тут Мальвина произнесла нечто еще более неожиданное. «Я с тобой». Шум вокруг словно внезапно стих, и Пол с Мальвиной остались только вдвоем, в полнейшем безлюдье, в абсолютной тишине, как в тот день, когда они попрощались чуть ли не навсегда в центре древнего каменного круга в Роллрайте. «А как же?» Пол глазами указал на продюсера, застрявшего в баре, где он увлеченно флиртовал с двумя девушками, то ли сотрудницами журнала, то ли гостями. «Переживет». Взяв Пола за локоть, Мальвина повела его к раздевалке. Помогая ей надеть пальто, он украдкой погладил ее бесплотные плечи, но стоило ему дотронуться до нее, как Мальвина потянулась к нему, будто подталкиваемая какой-то внешней силой. В этот момент Пол осознал, что их долгая разлука была безумием, глупой ошибкой, и теперь был твердо уверен: сегодня ночью они будут спать вместе. Единственным, кто видел, как Пол и Мальвина уходили вдвоем с вечеринки, был Дуг Андертон. Он стоял, прислонясь к стене, ни с кем не общаясь, но составлял в уме первые фразы статьи для воскресного номера газеты. Пола он специально не искал, хотя знал, что тот, скорее всего, в зале. Взгляд Дуга был прикован к действу, разворачивавшемуся в углу у выхода, где молодая пара, прибывшая вслед за Полом в длинном белом лимузине, наслаждалась вниманием стаи журналистов и фотографов. Эти молодые люди, неузнанные Полом, в прошлом году участвовали в самом популярном в Британии реалити-шоу, которое показывали в прайм-тайм. Месяцами они держали публику в напряжении, заставляя гадать, займется ли эта парочка сексом прямо перед камерами. Желтые газеты посвятили этой проблеме несметное число колонок общей длиной в сотню дюймов. Парень с девушкой не могли похвастаться ни талантом, ни смекалкой, ни образованием. Даже как личности они выглядели довольно бледно, но они были молоды, хороши собой, отлично одеты. И они снимались на телевидении более чем достаточно, чтобы вызвать интерес у публики. Поэтому фотографы и щелкали их бесперебойно, а журналисты пытались вытянуть из них что-нибудь умное или смешное. Это было нелегко, ибо остроумием парочка тоже не блистала. Тем временем Дуг заметил справа от себя профессора Джона Копланда, дожидавшегося, пока его жена выйдет из дамской комнаты, ведущего британского генетика, автора охотно раскупаемых научно-популярных книг и потенциального лауреата Нобелевской премии. Но никто его не фотографировал и ни о чем не спрашивал. Посторонний человек мог бы принять Копланда за таксиста, приехавшего, чтобы забрать клиента с вечеринки. Дуг наблюдал за всем этим со злорадным удовольствием. Происходящее наглядно ярко иллюстрировало его точку зрения на Британию 2002, которой он собирался поделиться с читателями. Оскорбительная невесомость культурной жизни. Гротескный триумф лоска над сутью и прочее. Расхожие истины, да. Но ведь расхожей истину делает ее абсолютность, смекнул Дуг. Выдающийся профессор, терпеливо дожидающийся, с двумя пальто, перекинутыми через руку, и модная парочка, купающаяся в лучах сиюминутной славы, Дуг был загипнотизирован ситуацией не меньше, хотя и несколько иначе, чем таблоидные журналисты, упорно добивавшиеся занимательной фразы от юных знаменитостей. Дуг старался запомнить каждую деталь, и потому лишь краем глаза увидел Пола Траккали и Мальвину, покидавших ресторан почти в обнимку, в ореоле всепоглощающей близости. А ведь это, вдруг подумал Дуг, тоже по-своему занимательно.